Девятое. Деньги. Кармические задачи, финансовые блоки, точка В в ключе канала материальной кармы. Человек с энергией пятого аркана обладает уникальной способностью превращать знания в материальное благополучие, когда осознает важность финансовой стабильности. Его природная мудрость, системное мышление и ответственность становятся мощным инструментом для создания прочного материального фундамента. Если иерофант принимает осознанное решение обеспечить свою семью и делает финансовое благополучие частью своей жизненной миссии, он легко находит способы достойного заработка. Его честность и принципиальность в бизнесе или профессиональной деятельности не только не мешают, но и становятся залогом долгосрочного успеха, притягивая надежных партнеров и клиентов, ценящих его безупречную репутацию. Однако парадокс заключается в том, что сам обладатель этой энергии часто относится к деньгам с духовным пренебрежением, считая их чем-то низменным и недостойным глубокой личности. В таком случае материальные проблемы становятся неизбежными, поскольку сознательное отвержение финансового аспекта жизни создает устойчивые блоки на пути к благосостоянию. Иерофант может обладать колоссальными знаниями и навыками, но если он внутренне убежден, что деньги — это грязь, Вселенная будет отражать это убеждение в его реальности. Ключ гармонии лежит в осознании, что финансовые ресурсы — это не цель, но важный инструмент для реализации высших задач, позволяющие сохранять достоинство и независимость на духовном пути. Кармические задачи в сфере финансов. Первое. Преодоление убеждения, что деньги — это грех. Ошибки прошлого. В прошлых воплощениях человек мог принадлежать к духовной или религиозной среде, где богатство считалось нечистым. Задача — осознать, что деньги — это энергия, которую можно использовать во благо, научиться принимать материальные блага без чувства вины. Второе — баланс между духовным и материальным. Ошибка прошлого, возможны крайности, либо полный аскетизм, либо злоупотребление властью, например, коррумпированные жрецы, накопившие богатство нечестным путем. Задача — найти золотую середину, не бедствовать ради веры, но и не превращать знания в инструменты наживы. Третье. Честность в заработке. Ошибка прошлого. Если в прошлых жизнях человек использовал свой авторитет для обмана, лжепророки, мошенники под видом учителей, в этой жизни его могут преследовать финансовые потери. Задача — строить доход на чистых принципах. Только честные сделки, прозрачные условия, справедливая оплата труда. Четвертое. Научиться передавать знания, не раздавая их бесплатно. Ошибка прошлого. Возможно, человек либо продавал сакральное знание, что было кармической ошибкой, либо отдавал все безвозмездно в ущерб себе. Задача — найти форму, в которой знания приносят доход без эксплуатации чужой веры, например, платные курсы, но без манипуляций. Пятое. Финансовая ответственность перед семьей. Ошибка прошлого. В роду могли быть либо алчные духовные лица, либо, наоборот, нищие мудрецы, отвергавшие деньги. Задача — разорвать порочный круг, обеспечить семью, не теряя духовных ценностей. Как выполнить эти задачи? Первое. Пересмотреть убеждения. Могу ли я быть духовным и финансово успешным? Второе. Выбрать профессию на стыке знаний и прибыли. Юрист, преподаватель, духовный наставник с честной оплатой. Третье. Не впадать в крайности. Ни в жадность, ни в ложное смирение. Четвертое. Инвестировать в образование. Свое и детей. Но не забывать о земных нуждах. Для пятого аркана деньги не самоцель, но тест на мудрость. Если он научится управлять финансами без потери духовности, кармический долг будет закрыт.